Глава 42. Ален и не подумал как-то прореагировать на мою эмоциональную речь. Просто прикрыл глаза, откинувшись затылком на каменную кладку, и, казалось, собрался опять тупо уснуть. Еще лет на 300, ага. «Вставай, сука!» Взбесившись, бросился на него я, хоть Кририк и пытался повиснуть на мне, останавливая. «Вставай и делай хоть что-то, скотина бессмертная!» Я бросил свою истинную женщину, с которой у меня и так было времени всего ничего, ради того, чтобы дойти до тебя и сделать все, что угодно ради ее будущего. Я даже ребенка с ней еще не зачал, не оставил ничего после себя. И это чтобы притащиться сюда и наблюдать, как ты тут сидишь и ни хрена не делаешь?» «Я тебя сюда не звал. Иди к своей женщине, а я тебе ничего не должен». За могильным голосом отозвался Акан, и, не выдержав, я схватил его за грудки, сдергивая с пола, не обращая внимания на увещевание мага. Будучи ниже меня на пол головы, намирец ощущался таким тяжелым, будто был отлит из свинца. «Лор, уймись, он тебя одним взглядом размажет!» Силился отцепить меня от него перепуганный волшебник. «Да ничего мне это ноющее ничтожество не сделает. Я уж предпочту быть размазанным, но не вернуться к Литене-удачникам». С невообразимо возмутительной легкостью Ален развернулся вместе со мной, шарахнув спиной об стену до искр перед глазами. Уставился в лицо все таким же безразличным выражением. «Оставь меня в покое, двуликий. Неудачником мужчину делает решение покинуть свою женщину ради какой-то великой цели. Посмотри на меня. Я со своими людьми полез в Нижний мир доставать эту проклятую темную душу, а все потому, что хотел больше славы. Был, как и большинство в моей расе, одержим идеей еще большего могущества. Я оставил мою Ревин, намереваясь вернуться к ней гордым победителем. И что имею теперь?» Радхор сказал, она умерла. Все умерли. Один я выжил. Лишь потому, что был ранен и не мог пройти сразу сквозь врата. Я должен был находиться с ней рядом. Не идти на поводу гордыни и алчности, если уж все равно наступил бы последний час, потому что таких вот окрыленных идиотов в верхнем мире хватало, то я обязан был оставаться с ней до последней минуты. Поэтому говорю тебе, двуликий, уходи к своей женщине и будь с ней, а меня оставь. Разница между мной и тобой в том, что мне абсолютно плевать на всякие великие цели, Акан. Мне и на весь мир-то по большому счету плевать. Но вот моей Лите нет. И меня не устраивает перспектива просто дожить с ней то время, что нам отпустят Фоморы, ясно? А для того, чтобы прожить с ней наше долго и счастливо, нарожать детей, наслаждаться уже, наконец, каждым днем, а не ожидать конца, мне край, как необходимо избавить наш бесов мир от Фоморов. Так что в покое я тебя не оставлю. Я пришел сюда для будущего для своей пары. У тебя выбор. Или убить меня, или пойти и заняться всем этим дерьмом снаружи своего уютного логова. Кририк стоял рядом, напряженный и готовый вмешаться. Вот только это вряд ли мне могло помочь. «Глупый, примитивный двуликий, да твоя короткая жизнь закончится быстрее, чем мне даже успеет надоесть твое присутствие. Не страшно, зато я проведу ее остаток, отравляя твою, сколько смогу, умный, высокоразвитый». Я пихнул его от себя, но это было все равно, что пытаться сдвинуть скалу. «Как насчет того, что ты жалкий слабак, раз не желаешь сделать хоть что-то? Пусть в память о своей возлюбленной. Ты настолько смехотворен, что просто сел и печалишься тут, даже не попытавшись выяснить, вдруг еще не все пропало». «Радхор сказал, все кончено», — зарычал Ален, и камни, в которые он меня вжимал до потрескивания костей, задрожали, как если бы готовился снова устроить чокнутую пляску. «Да мало ли что он сказал. Ты уйму лет проспал, сколько всего могло поменяться. Но лучше же сесть и страдать тут, а не действовать. Хорошо, что эта твоя Ревин умерла и не увидела, какого недостойного мужика любила. Уж ты-то ее не любил точно». Взревев, бессмертный швырнул меня в противоположную стену. И если бы Кририк не устроил мне спасительную подушку из тугой воздушной струи, то раскололась бы моя черепушка вдребезги. «Да как ты смеешь!» — прогрохотал Акан, став просто сгустком черного тумана и молнией устремившись ко мне. Я прыгнул в сторону, но был пойман его силой за лодыжку и вздернут в воздух вниз головой, как лягушка в клюве у цапли. Меня явно опять собирались кинуть или даже колотить головой обо что придется, но мой тщедушный спутник с криком врезался в бессмертного, очевидно подключив всю магию и застав того врасплох. Айн упал на бок, я рухнул вниз, Кририк откатился в сторону, ошалело и перепуганно глядя на нас, и, видимо, уже тоже прощаясь с жизнью. Акан же, вместо того, чтобы подняться и добить нас, откинулся на спину и уставился в потолок. «Вы хоть соображаете, что Радхор выбросил темную душу Нижнего мира в портал?» Мы с магом переглянулись. Лично мне-то и слово «портал» ни о чем не говорило. «Да как вам понять, темные, непросвещенные создания, до сих пор верующие в какую-то магию?» «Так объясни, обладающий великими знаниями умник!» — огрызнулся волшебник. «То, что попало в портал, не получив адреса прибытия, можно искать там потом хоть вечность. Но ты же у нас бессмертный, времени у тебя хватить должно». «Все это у вас просто!» Ален сел и уставился на нас гневно. «Не вам же лезть в портал и болтаться там непонятно сколько!» «В Нижний мир полезть же заморочились!» — ткнул ему я. «Вот, кстати, если у вас эта темная душа такого понатворила, то самим-то Фомором, что вы ее сперли, наверняка даром не прошло». «Это не кстати, Двуликий. Кого волновали их проблемы? Низшие твари, не проявлявшие даже зачатков разума. Меня Лордар зовут, и все же...» — прицепился я. Бессмертный раздраженно сверкнул на меня глазами. «Могу предположить, что им стало довольно некомфортно», — огрызнулся он. «Если сопоставить последствия у вас, то логичнее предположить, что там имеет место быть не некомфортно, а невозможно продолжить существование», — едко заметил Кририк. «Что бы ты понимал, потомок не пойми какого поколения, они никто! Твари без мозгов!» «Были!» — не остался в долгу маг. «Но благодаря действиям всех таких из себя разумных и всесильных вас, им явно пришлось быстро поумнеть, желая выжить, и, глядя на всю ситуацию сейчас, я бы еще поспорил о том, у кого действительно есть мозги». «Достали!» Вскочив, Ален помчался вверх по лестнице и, не останавливаясь, прямо-таки прыгнул в проход с пустотой, оставив нас с волшебником недоуменно пялиться друг на друга. «Охренеть! Ну и что нам теперь-то делать?» — схватился за голову я. «Был один последний бессмертный, и тот вышел». «Ждать, я думаю». Пожал плечами также впечатленный внезапностью предка Кририк. «Чего? Вдруг он действительно там пропадет на целую вечность?» «Если так, то, возможно, тебе и правда стоит вернуться к Лите». «Вернуться сейчас, без ничего в итоге, значит предстать перед ней неудачником, никчемным мужчиной и самцом, ни на что не способным ради своей пары», — психанул я. «А не вернуться, может, значит потерять и то время, что вам осталось? Тебе выбирать». «А что выберешь ты?» — процедил я сквозь зубы, злясь на то, что бесов сморчок прав. Засядешь здесь в надежде, что вся эта мерзость снаружи до тебя не доберется еще очень долго? Лор, я не виноват в неудаче, — тихо возразил Кририк, отворачиваясь. Да пошли вы все! Я ломанулся прочь из башни, костеря, на чем свет стоит, и жадных до мощи аканов и эфоморов, которых так-то можно было понять. Если из-за кого-то твой мир превращается в ад, то пойдешь куда угодно, не считаясь с человеческими потерями в каком-то там срединном мире. Когда дело в выживании, чужие жертвы совсем уж чужие. Метался я, наверное, несколько часов, пока осознал, что раз за разом опять выхожу к проклятой башне. Прекрасно! Ален же сказал, что нормально передвигаться здесь можно лишь с разрешения или в сопровождении потомка, а имеющийся у меня решил застрять здесь. Да как бы не так! Выйдя из себя окончательно, я рванул обратно в башню, но прямо у входа меня буквально снес выкатившийся наружу Ален. Вышиб дух, очень похоже, переломал кучу костей, но не это было самым худшим. Он и раньше-то выглядел не совсем нормальным и вел себя так же, а сейчас и совсем ополоумил. Глаза полыхали багровым, белесые волосы стояли дыбом, темная кожа стала цвета серой глины. В поднятых над головой руках находился какой-то сгусток тьмы, смотреть на который было невозможно. Ощущение было, словно эта тьма выпивает твои глаза, сжигая при этом все нутро. Боль такая, что, не выдержав, я покатился с криком по земле. Бессмертный же и не глянул в мою сторону, а пронесся мимо с бешеной скоростью. По пятам за ним следовал Кририк, тоже бледный и задыхающийся, но при этом взирающий на темную хрень в руках своего прародителя, как на нечто завораживающе великолепное. Создавалось впечатление, что он сам себе не принадлежал в этот момент, и его чуть не трясло от потребности коснуться этой гадости хоть пальцем. Мне только и оставалось, что, кривясь от боли, вскочить и последовать за обоими, потому как на мои окрики ни один не реагировал. Мы едва ли преодолели каких-то сотню шагов, как Ален просто исчез. Кририк завопил так, как если бы получил удар ножом, и кинулся вперед, а я, чтобы не застрять тут же без этих рехнувшихся, в один прыжок нагнал его и вскинул на плечи. Как вошли, так и выйдем. Хотя в этот раз маг и вел себя как бесноватый, брыкался и норовил укусить. Хорошо, хоть терпеть это пришлось считанные секунды. Мы вывалились из теплого бесконечного дня вотчины в темноту и холод, под хлещущий ледяной дождь. И это мигом отрезвило попавшего под влияние Кририка. Он затих, не мешая мне больше тащить себя. Вот только бесова Алина нигде не было видно, но зато с другого берега реки донесся жуткий многоголосный рев, что пробрал до костей куда как интенсивнее, чем окружающий стылый воздух. «Держись рядом!» — рявкнул я еще ошалевшему магу, и прыгнул в реку. Плыл, что было сил, готовясь к схватке с одержимыми на берегу. Из-за дождя костры не горели, а темень впереди стояла такая, что и мое зрение двуликого не справлялось. Однако на суше нас никто не встречал радушным рукоприкладством. Зато где-то неподалеку загрохотал, как будто с самих мрачных небес, голос Алина, перекрывающий коллективный рев одержимых. «Молчать и внимать мне, твари! Я готов вернуть вашему миру его темную душу!» Пробежав еще с десяток метров, я все же увидел Акана. Он стоял на вершине небольшого холма, окруженный со всех сторон чужими силуэтами, и, невзирая на расстояние и непроглядную ночь, был виден абсолютно отчетливо, а проклятый источник силы все так же причинял мне мучительную боль при взгляде на него. Зато становящаяся гуще и больше толпа пялилась на него неотрывно, издавая этот жуткий вой, не поймешь, то ли ликование, то ли отчаяние. Как только она окажется на прежнем месте, закрою разом все брошенные нами проходы, по которым вылезли сюда в людей. Кто не успеет вернуться домой, сдохнет от разрыва связи. Мне плевать на ваши потери. Всем все ясно? Пшли обратно!» Рядом появился здоровенный мужик, по манере двигаться рывками, определенный мною как одержимый, и я изготовился к драке, замечая краем глаза еще нескольких. Но ублюдки будто и не видели меня. Они неслись к холму с Алином, словно были мотыльками, одурманенными и притягиваемыми светом масляной лампы. Зато Кририк едва не опрокинул меня, кинувшись вперед. «Нет!» Заверещал опять сдвинувшийся на притяжение иномирской силы маг. «Не отдавай!» Мне пришлось прыгнуть ему на спину, сбивая наземь и придавливая. И вот тут этот псих выдал мне по полной. Он лупил меня воздушными потоками, молотя теми, как кулаками, отчего нас обоих знатно таскало по раскисшей от дождя земле, швыряя под ноги прущим в одном направлении одержимым. Потом даже утопить меня попробовал, собрав тысячи падающих капель воедино и надев это водяное облако на башку, как непроницаемый колпак. Вот тут я и перестал с ним церемониться и врезал лбом ему в затылок, сконцентрировав все силы, чем и лишил сознания обоих. Очнулся от чего-то робкого прикосновения к лицу и с рыком резко сел. Какая-то незнакомая девушка с визгом шарахнулась от меня, увлекая с собой еще нескольких стоявших поотдаль. «Цыц!» — приказал им я, хватаясь за свою многострадальную голову и озираясь. Ни магов в их приметных мантиях, ни вообще никого, кроме девчонок, не наблюдалось. «Где?» — спросил я, строго глянув на ближайшую. Даже при таком освещении было видно, что она измучена. Одежда практически лохмотья и на лице синяки. «Тот человек увел их всех за собой», — тихо ответила она. «Он просто помчался с огромной скоростью прямо сквозь их ораву, ломая всех, кто попадался, как сухую траву. И через мгновение мне его было уже не разглядеть, а все эти... Они побежали следом, и... все. И все!» Эхом повторил еще валявшийся в грязи Кририк. «Раз, и все. Вот тебе и подвиг, и великий поход. Раз, и все!» Он нервно расхохотался, потом перешел на икание, а потом и вовсе зарыдал. «Он ведь не вернется, да, лор?» — вопрошал он у меня, всхлипывая. «И я никогда больше не увижу ни темную душу, ни своего последнего предка. Я столько мог узнать у него, но не узнаю». У меня сочувствие причины его истерики не вызывало. «Слушай, ты как-то жил себе неплохо и без этой проклятой штуковины, без знания, кто твои предки. К тому же Лете ведь упоминала, что, дабы заткнуть какой-то там фонтан, нужна была отравленная жертва, ну, типа того. По мне, так лучше Ален в качестве жертвы, чем я или ты. Тут даже, можно сказать, справедливость восторжествовала в кое-веке. А заносчивого дерьма в этом ока не хватало, так что будем его и считать ядом». «Да как можно называть источник такой невообразимой мощи штуковиной?» Возмутился маг со стоном, поднимаясь с земли, и застыл. «А ведь все правильно. Было же что-то про источник и добровольную жертву. Фонтан, источник, огненный, неогненный, один хрен!» Отмахнулся я. «Домой пошли!» Кририк растерянно оглянулся на девушек, но я замотал головой. «Не-не-не, с главным дерьмом мы разобрались. А дальше все пусть сами за себя. Вон их тут сколько. У меня пара брошенная и дети не сделаны, так что давай перемещай меня обратно, а потом уж можешь проваливать и играть тут в целителя и спасителя. Хоть все лавры себе припиши и объяви единоличным победителем мирового зла. Мне плевать. Меня давай к Лете».